Глава 12. Вот с оживлением Райо вышла проблемка, вернее, проблемище. Закачать обратно столь огромные объемы крови было мало того, что проблематично, так еще и тело Эрго стало буквально на глазах дряхлеть. Будто без крови и без адаманта организм настолько износился, что почти превратился в труху. Но как будто этого мне было мало, так и боги подкинули мне собственных проблем. Закачивая собственную кровь, я вдруг понял, что не настолько безразличен к адаманту, как уверял дракона. Одно дело носить колечко на пальце, совсем другое — вливать в себя кровь, насыщенную божественным металлом до такой степени, что ее цвет сменился на розовато-серебристый. Ощущалось это инъекцией расплавленного серебра в кровь. И поверьте, я знал, о чем говорил. Меня святоши чем только не пытали, развлекаясь. Серебро, святая вода и даже осиновые колья — все испытывалось на мне с блаженным садизмом, скрытым за маской благочестия. Вот только если телесную боль от ожогов серебром можно было купировать, отключив нервные окончания, то ощущения от адаманта сначала напоминали легкое жжение, а затем переросли в агонию. Страдало не тело, страдала душа. Я подобное воздействие ощущал второй раз в жизни. Первым была установка, сковывающей печати на мои силы святошами и инквизиторами. Отвлекаться нельзя было ни на секунду, ведь я намеренно ускорил процесс возврата в дракона очищенной крови. Время было на исходе. Каким бы магически сильным существом ни был Райо, на его тело и душу действовали все те же законы мироздания. Это означало, что у меня было максимум минут 5 на все. С возвратом крови в тело я управился за 3,5, но дракон, измученный пленом, пытками и голодом, не спешил оживать. При этом я искусственно заставлял кровь циркулировать по венам и артериям Райо и одновременно пытался удержаться на краю безумия. Могло ли так случиться, что вместе с адамантом я перенял какое-то проклятие от Эрго? Или подобная реакция организма нормальна при отравлении божественным металлом? А, я уже не различал, кричал ли медленно или во весь голос, срывая горло и захлебываясь ручейками собственной крови, вдруг ставшей ядовитой. Меня пронизывали миллионы игл, зрение расплывалось. Тьма пещеры сменилась на ослепительный свет, выжигая глаза и пытаясь испепелить мою суть. «Чужой смесок!» — слышал я возмущенный гомон. «Наглец, убить!» — настаивал кто-то. «Шанс, не смей!» — перечил, кажется, женский голос. «Нарушил, не место!» — все громче кричали голоса. «Не троньте, и так сдохнет!» — насмешливая. «Не выдержит!» «Да пошли вы все!» – переорал я всех их вместе взятых. «Везде мне не место, везде чужак, я ничей, оставьте меня в покое!» Я продолжал что-то кричать, пока пещера не потонула во вспышке пламени. Что-то внутри меня взорвалось, испепеляя душу и тело. Душа Райо наконец-то покидала свою многовековую темницу, но память того, кем он был при жизни, не отпускала, заставляя чего-то ожидать. Река времени манила туманом спокойствия, берегами забвения и обещанием перерождения, но душа металась над распадающимся телом. Долгие минуты сменялись одна за одной, когда пространство вокруг дрогнуло. Темница наполнилась возгласами возмущения. Душа мучительно пыталась вспомнить, кому принадлежали голоса гостей, но память буксовала, ее заволакивало туманом забвения. И вдруг сущность Раю встрепенулась, заметив прямо под собой странное существо, которое со всех сторон облепило серебристое пыльца. Глаза его закатились, а тело содрогалось в конвульсиях. Сила вокруг него так и вибрировала, норовя уничтожить наглеца, посягнувшего на самое святое. Или не наглеца. Чуть присмотревшись, душа заметила то, что ранее ускользало от и без того рассеянного внимания. Вся пыльца собиралась вокруг 3 чернильных клякс, упрятанных глубоко внутри незнакомца, а голоса тем временем спорили, определяя судьбу жертвы. «Это еще что за неведома зверушка?» Брезгливостью незнакомца в сияющих доспехах можно было без труда окропить планету. Он пошевелил концом копья змеиный хвост с шипами и добавил: «Фу, смесок, но... сильный? Признавайтесь, кто из вас оседлал Сцил или Хариб? Кто у нас счастливый папочка, чей подкидыш?» Незнакомцы какое-то время обменивались шутками, пока одна из совсем юных девушек с белокурыми волосами и небесно-голубыми глазами не произнесла тихо: «Ой, а тот наглец, что украл первую версию Тары, кажется, умер». «Его чужак убил», — прокаркала скрипучим голосом брюнетка с вороном на плече и ожерельем из черепов на шее. Вон душа болтается. Одной ногой в реке времени стоит, за нами наблюдает. Он нарушил многовековой покой нашей сокровищницы. Он должен умереть, высказал общую мысль старец с длинной седой бородой в ночной рубашке и колпаке. Ой, да ладно вам, махнула рукой девица в кожаной юбке и топе с луком на плече. Сам сдохнет. Ну или можем привести в чувство и устроить на него охоту. Девица плотоядно облизнулась. Последний раз охота меня радовала, когда дичью были вот этот... Охотница ударила мыском кожаных невысоких сапожек по телу дракона, распятому внутри пещеры. И Тара, вот это было интересно. Может, дадим ему шанс? Несмело возразил юноша, покрытый мелкими чешуйками и постоянно обливающийся водой из бездонного ковша. «Не выдержит», — безапелляционно заявил доселе молчавший темнокожий мужчина в мантии, из-под которой клубился черный дым. «Силен, не спорю, но слишком разбавлен. Смесок, одним словом». «Да пошли вы все!» — прохрипел незнакомец, пытаясь подняться с каменного пола. «Везде мне не место, везде чужак, я ничей, оставьте меня в покое!» Три серебристых вихря всосались в чернильные кляксы внутри полуящера, а затем он открыл глаза, и из груди его вырвалось белоснежное пламя, поглотив всех гостей, пещеру и распростёртое на полу тело. Его тело. Райо. Он не может вот так уйти, не выполнив обещание, данное Таре. Душа Эрго сделала рывок и вернулась в свое одряхлевшее, измученное, но все еще живое тело. «Да пошли вы все!» — повторил Райо фразу, услышанную от своего спасителя, и расхохотался, впервые взобравшись на постамент в своей темнице и с хрустом расправив переломанные крылья. Естественная регенерация брала свое, и тело Эрго принялось восстанавливаться. Дракон спустился вниз и осторожно принялся рассматривать полуящера. Видимых повреждений не было, но выглядел он скелетом от себя прежнего. «Ты сдержал свое слово. Теперь и я смогу сдержать свое. Но сначала мы тебя подлечим». С этими словами Райо аккуратно пустил себе кровь и направил струйку в рот своему спасителю. Кирана разминалась на краю арены, поглядывая на своих соперников. Те были абсолютно разными. Они демонстративно тянули соломинку, чтобы определить очередность боев. Первым короткую соломинку вытянул Громила с сине-фиолетовым цветом волос, такой же бородой и глубоким шрамом через всю левую щеку. Он открыто скалился и называл себя следующим князем Виноградовым. «Ни одна баба не уложила меня на лопатки!» — прогремел его бас над ареной. «Но ради этой соплячки я могу сделать исключение, если...» Он намеренно сделал паузу, привлекая всеобщее внимание. «Она будет извиваться и скакать на мне. Такую кобылку будет приятно объездить». Со стороны трибун послышались сдавленные смешки. «Интересно, а ваши дурацкие правила не запрещают сделать из этого жеребца Мерина?» Тихо себе под нос пробормотал Ксандр. Кирана представила, как собственноручно занимается подобным в бою и гордо машет доказательствами победы, и расхохоталась. «Вообще мысль дельная», — с намеком на улыбку произнес знакомый голос. Кирана резко обернулась и чуть нос к носу не столкнулась с Виноградом. Бог сегодня выглядел юношей с атлетическим телосложением и мускатного оттенка кожей. На нем красовался свободный костюм из легких белых тканей, а босые ноги парили над песком арены, не оставляя следов. Кирана моментально поставила два стихийных купола от прослушки, дабы не казаться сумасшедшей при разговоре наедине с собой. «Приветствую тебя, покровитель», — кивнула охотница, не зная, какой стиль общения принят конкретно у Винограда. Брат говорил, что их боги свободно общаются, но все же за черту понебратства заступать не следовало. «И тебе не хворать», — улыбнулся бог. «Как оно в роли главы княжеского рода?» «Весело», — не покривила душой Кирана. «Пока только дерьмо разгребаю за предыдущими поколениями говнюков». «Тут не порадую, в этом поколении говнеца тоже хватает». Виноград покосился на кандидатов с другой стороны арены. «Но так сказать, я готов исправить историческую несправедливость. Давно еще следовало наделить тебя родовым даром, да все не было времени». Покровитель протянул Киране кисть мускатного винограда, предлагая угоститься. Чтобы не обидеть недоверием божественную сущность, охотница отщипнула пару ягод, закинув их в рот. Они оказались сладкими на вкус и совершенно без косточек. «Владей и пользуйся!» — подмигнул Виноград и исчез, зараза такой, так и не объяснив толком, чем наградил. «Тьфу!» — раздосадованно сплюнула охотница. «Вот вроде и не женщина, а все намеками да полунамеками из разряда «догадайся, мол, сама». Купола исчезли, а рядом оказались Агафья, Ксандр и Андрей. У всех на лице было искреннее возмущение. «Что?» — брови Кирана удивленно приподнялись. «Меня не было-то пару минут. Я что-то успела пропустить?» «Тебя на первый бой вообще-то вызвали, а ты ушла под два купола от прослушки». Агафья хмурилась. «Тебя чуть техническое поражение не засчитали». «Как будто у меня был выбор», — пожала плечами охотница. «Когда бог позвал на аудиенцию, тогда и пошла». «Хм, а ведь у тебя теперь такая же серьга в ухе, как и у брата», — заметил принц. «Да и причина от тебя независящая. Я сейчас все решу». Он быстрой походкой отправился к Владимиру Евлампиевичу. «Удивительно полезный товарищ», — тихо заметила Агафья, не заметив, как напрягся Александр. «Тебе точно такой муж не нужен?» «Мне пока вообще муж не нужен», — задумчиво отозвалась охотница, пытаясь обнаружить в себе хоть какую-то ранее неведомую способность. Ведь одарил же ее виноград чем-то. «Именно поэтому в депозитной ячейке Русско-Азиатского банка лежит пара экземпляров договора о помолвке с неким Александром Гончим». Замечания наставницы были, как всегда, точны. При этом она бросала косые взгляды на Ксандра. «Именно поэтому», — не стала вдаваться в подробности своего решения Кирана. «Дело твое», — пожала плечами вампирша. «Но все же советовала бы присмотреться. Как женщина с десятикратным опытом замужества, заявляю, Андрей не самый плохой вариант». «Брат говорит то же самое». Закончить свой ответ Кирана не успела, вернулся принц. «Дамы, все улажено. Кирана Юрьевна, прошу на арену». «Признавайся, что запросил за помощь?» — в лоб задала вопрос Агафья, когда Кирана отправилась на центр арены. Трибуны затихли в ожидании зрелища. Силовое поле не активировали, ведь драться бойцы собрались на голой физической силе с использованием стандартного немагического оружия и родовых способностей. «Ничего». Ксандр не видел смысла лгать. «Она спасла мне жизнь, я оказал ей услугу». «Если узнаю, что ты ее обидел, убью», — с улыбкой предупредила вампирша, оскалив удлинившиеся клыки. «Если узнаю, что ее кто-то обидел, сам убью», — с таким же оскалом ответил охотник, отчего сквозь одежду у него проявились эфемерные ледяные иглы. «Вот только сдается мне, что ее обидчики и без нас с вами долго не проживут». С этими словами оба обратили свои взоры на арену. Владыка степенно зачитывал основные правила дуэли. «Артефактами и магией, кроме родовой, пользоваться запрещается. Бой продолжается до полной отключки соперника или пока одна из сторон не запросит пощады». Судья еще раз предостерегающе посмотрел на Кирану, полностью игнорируя здоровяка. «Поскольку бой за оспаривание личной силы внутри клана, победивший обязан обеспечить проигравшему лекаря. Смертельный исход в подобных боях запрещен». Когда с последними формальностями было завершено, соперники разошлись по разным сторонам арены. Кирана аккуратно сняла обувь и вышла на песок босой. Отчего-то ей показалось это правильным. На ней были темные облегающие штаны и черная рубашка. Противник же и вовсе вышел голым по пояс, лишь в объемных штанах, напоминающих шаровары. Охотница с удивлением рассматривала татуировку виноградной лозы с мясистыми зелеными листьями и спелыми виноградными гроздьями, опоясывающую тело соперника вокруг шеи, груди, ребер и спускающуюся за пояс штанов. «Нравлюсь», — ехидно поинтересовался здоровяк. «Так и быть, после победы возьму тебя одной из младших жен, если хорошо постараешься меня обслужить прямо на арене». «Что, лоза совсем не стоит?» — участливо поинтересовалась Кирана. «Или давно женщины не дают, что у тебя все узоры только в сторону поиметь?» Бородач взревел и бросился в сторону охотницы. Но Кираны на месте уже не оказалось. Она плавным танцующим шагом ушла с траектории движения соперника, поставив тому элегантную подножку. Подножка не сработала, и в следующую секунду они перешли в рукопашную. Верзила наносил удары, а охотница либо уклонялась, либо блокировала их. В какой-то момент он подловил Кирану и зафиксировал обе ее руки, но девушка не растерялась и ударила ногой в живот сопернику, освобождаясь от захвата и догоняя ударом снизу в подбородок. Бородача откинула, но он тут же вскочил на ноги. Последовала серия ударов, от которых охотница до поры до времени успевала уклоняться, но один все же пропустила. Однако и тут она успела подловить соперника на контратаке и ударить с левой руки в печень,